Глава 22. Картер и Грант укрылись в одном из жилых отсеков. Они переводили дух после жестокого натиска. Небольшое круглое помещение, разделенное на несколько комнат, пустовало. Капитан стоял около двери, слушая крики элайтов, отчаянно пытавшихся ворваться к ним. Грант в другом конце комнаты связывал руки солдатам, которым уже посчастливилось встретиться с Агрейтером. «Продолжим?» Филипп повернулся к Абу и улыбнулся. «А то наши фанаты заждались». Лейтенант поднялся и подошел к капитану. Около получаса они действовали по плану 2-2. Открывали дверь, впускали двух солдат, закрывали дверь и расправлялись с ними в рукопашную. В комнате без сознания валялись 12 элайтов, но по ту сторону их было в несколько раз больше. «Нам нужно выбираться отсюда, капитан. Надолго нас так не хватит. А куда нам идти? Эта станция как адский лабиринт. Без плана мы неделю будем искать этот проклятый генератор». «Согласен», — Грант кивнул. «Но мы могли бы допросить одного из этих». Он посмотрел в сторону валявшихся солдат. «Вряд ли. Это же элайты. Они нам ничего не расскажут. Лучшие специалисты армии УПС были не в состоянии их расколоть. Придется нам попытать счастье в другом месте». «Ваши лучшие специалисты, не я», — Ап улыбнулся. Немного постояв над обмякшими телами, он наугад выбрал одного из солдат и вытащил в центр комнаты. Чуть приподняв его за куртку, Грант ударил элайта по лицу. Тот моментально очнулся, глупо хлопая глазами. Увидев перед собой Агрейтера, он попытался вырваться, но получил сильный удар коленом в живот. Боль ненадолго усмирила прыткого солдата. «Что тебе нужно?» – прошипел он. «Я хочу знать, где находится генератор силового поля». «Да пошел ты!» – солдат ухмыльнулся. Его позабавила жалкая попытка Агрейтера выпытать у него информацию. Элайты – стойкие бойцы, прошедшие ужасы обучения на полигонах Эффета. Никогда и ни при каких обстоятельствах они не выдадут врагу ценные данные, даже под пытками. «Спрашиваю еще раз». Грант надавил коленом в пах элайта, и тот взвыл от боли. «Где генератор?» «Иди к черту!» — он плюнул ему в лицо. «Можешь убить меня, но я все равно ничего тебе не скажу». «Я же говорил!» — Картер качал головой. «Это бесполезно». «Да, вы были правы, капитан». А равнодушно посмотрел на Филиппа. «Что ж, солдат, не скажешь, так не скажешь». Он встал и, к всеобщему удивлению, протянул элайту ладонь. Немного поколебавшись, тот все-таки встал с пола. Лицо его было хмурым и недоверчивым. Грант учтиво отряхнул ему форму. Дружески похлопав элайта по плечу, он улыбнулся и протянул ему руку. «Уважаю твою стойкость», — сказал Ап. «Ты свободен». Солдат озадаченно посмотрел в сторону Картера. Тот стоял около двери, раскрыв рот от удивления. Грант настойчиво продолжал тянуть ладонь и глупо улыбаться. «Ну же!» – бормотал Агрейтер. «Пожмем друг другу руки, и ты сможешь вернуться к своим». Элайт нутром чувствовал подвох, но все же рискнул обменяться рукопожатиями. Лейтенант крепко сжал ладонь солдата и притянул его к себе. Склонившись, он тихо прошептал ему на ухо. «Передавай от меня пламенный привет майору Каргантусу, когда он будет отправлять тебя в камеру пыток. Ведь именно там он до смерти издевается над предателями». «Я никого не предавал!» Элайт попытался вырваться из объятий Гранда, но Агрейтер не отпускал его. «Но он-то увидит обратное», — продолжал Ап. «Ты жмешь мне руку, и я отпускаю тебя целым и невредимым. Как ты ему это объяснишь?» «Что? Но я...» «У тебя еще есть шанс избежать наказания. Я слышал, они у вас очень жестокие. Скажи, где генератор, и я помогу тебе. Обещаю». Солдат опешил. Камеры видеонаблюдения стояли повсюду, и майор следил за каждым передвижением своих бойцов. А сейчас его взор пал именно сюда. Каргантус ни за что не поверит в благородный поступок Агрейтера и задаст Элайту один простой вопрос. «С чего ему было отпускать тебя живым?» И сам же на него и ответит. «Потому что ты предал меня, предал нашу расу и владыку Верса». Затем он отправит ни в чем не повинного солдата на долгую и мучительную смерть в камеру пыток. Нет, такой участи он не хотел. И из двух зол выбрал меньшее. «Вам нужно вниз», — пробормотал Элайт. пройти через тюремный отсек и подняться к центральному. Там в шахте находится генератор. Спасибо, Грант улыбнулся и отпустил его. Эй, ты обещал мне помочь, недовольно крикнул Илайт. Ах, да. Аб со всей силы ударил его по лицу. Тот отлетел назад и, ударившись головой о стену, потерял сознание и рухнул на пол. Можешь не благодарить. Он отряхнул руки и повернулся к капитану. «Я знаю, где генератор. Мы можем идти». «Как? Как у тебя это получилось?» Картер не скрывал восхищения. «Столько лет они с Агрейтером служат вместе, а он раз за разом не перестает его удивлять». «Хитрость и безграничный ум!» Грант поклонился. «Генератор в самом центре станции. Нам нужно добраться до тюремного отсека, а потом двигаться наверх». «Хорошо, но для начала мы должны связаться с Адамсом и Алисой. Пусть подтягиваются». Картер достал из-за пояса рацию и, удерживая кнопку, попытался связаться со второй группой. На его позывные никто не отвечал. Филипп нервничал. Тишина по ту сторону не предвещала ничего хорошего. Неужели он ошибся? Что если Илайтам Алиса не нужна живой? Он должен был послушать ее. Им не следовало разделяться. Порядком разволновавшись, Картер все сильнее нажимал на кнопку, пока не услышал знакомый голос. «Простите, капитан, был занят». «Настойчивые поклонники достали!» Голос Адамса был запыхавшимся с ноткой раздражения. «Что у вас?» «Мы знаем, где находится генератор, так что бегите к тюремному отсеку. Он внизу, там и встретимся». В ответ ничего не последовало. Ричард молчал. Только помехи изредка нарушали нависшую тишину. Картер с силой сжимал рацию в руках. «Алиса! С ней что-то случилось, иначе Адамс не стал бы молчать. Где она?» Филипп смотрел в одну точку на стене, с трудом сдерживая крик. «Что с ней, Ричард?» «Я не знаю», — виновато ответил он. «Нас преследовало целое полчище солдат. Я остался, чтобы их задержать, а Алиса побежала дальше. Я разыщу ее. Она не могла далеко уйти». «Где ты сейчас?» «Точно не знаю», — Адамс осмотрелся. «Подождите». Он подошел к стене, на которой висел указатель. «Я возле отсека со спасательными капсулами в левой части станции». «Хорошо, мы идем». Картер отключил рацию и посмотрел на Гранда. Тот был обеспокоен исчезновением Алисы не меньше его. «Готов ко второму раунду?» Он подошел к выходу, за которым их поджидали илайтские солдаты. «Всегда готов». Аб проверил обойму и, прицелившись в сторону двери, сказал: «Открывай». Адамс шел по коридору, заглядывая в каждый уголок в поисках Алисы. Он дошел до просторной комнаты с двумя выходами. Справа слышался злобный смех и разговоры. Достав пистолет, он тихо подкрался к двери и, чуть приоткрыв, прислушался. «Куда возьмем путь, правитель?» Телохранитель поднимал с пола Алису. После нескольких ударов шокером она потеряла сознание и больше не могла сопротивляться. Торпорсор закинул ее на плечо. «Домой, на Нул. Если она так сильно нужна владыке Версу, ему придется раскошелиться, чтобы ее получить». Златор подошел к ним. Он приподнял голову девушки за волосы и ехидно улыбнулся. «Наконец! Теперь она в его власти. Одна и без защиты». Златор представил, как будет развлекаться с ней на Нулле. «Парочка дней в тюремной камере, и она станет намного сговорчивее и послушнее прежнего. А если нет, на этот случай у него всегда под рукой будет шокер. Мощный разряд пресечет любую попытку девчонки пробудить силу эфира». Правитель закатил глаза и замурчал от удовольствия. «Неси ее на корабль», — приказал Златор. «Мы вылетаем немедленно». Телохранитель покорно направился в сторону спасательной капсулы, неся Алису на плече. Правитель следовал за ними в компании второго торпорсора. Они практически вошли на корабль, но грохот сзади заставил их обернуться. Телохранитель, что шел позади, замертво рухнул на пол. В проходе стоял лейтенант Адамс, целившийся в голову Златора. «Это опять ты!» — рассерженно крикнул правитель. «Как ты мне надоел, мерзкий человечишка!» В ответ Ричард выстрелил ему между ног. Красный луч прошел точно под пахом, чуть задев отвисшие штаны. Златор побледнел и машинально закрыл это место рукой. «Отдай мне Алису, или лишишься своего миниатюрного достоинства». Правитель разъяренно смотрел Адамсу в глаза. Он сгорал от ненависти к наглому лейтенанту. Уже во второй раз этот примат посмел унизить его. Его, Златора II, верховного правителя планеты Нул и главнокомандующего расой Тарпарсоров. Но инстинкт самосохранения, как и в прошлый раз, был сильнее желания отомстить. «Отпусти ее!» – прошипел сквозь зубы правитель. Телохранитель вынес девушку из корабля, аккуратно положил на пол и встал рядом с начальником. Златор по-прежнему смотрел лейтенанту в глаза. Тот держал его на мушке. «Я могу убить тебя прямо сейчас!» Адамс сделал шаг вперед. «И избавить мир от такого подлого, жалкого и вонючего создания, как ты. Но не буду. Пока. Садись на корабль и улетай отсюда. Даю тебе 10 секунд. Время пошло. Мы еще встретимся!» «Все непременно!» Ричард ухмыльнулся и махнул пистолетом в сторону спасательной капсулы. «А сейчас проваливай!» Златор спешно направился к капсуле. Около двери он обернулся. Правитель боялся, что Адамс выстрелит ему в спину. Но лейтенант свое слово сдержал и позволил Тарпарсорам покинуть станцию. Дверь спасательной капсулы закрылась, корабль отстыковался и вылетел в открытый космос. Ричард подбежал к Алисе. Она была без сознания. Он убрал пистолет в кобуру и опустился на колени рядом с ней. Погладив ее по волосам, он попытался привести ее в чувство, но безуспешно. «Лейтенант Адамс!» Каргантус притворно кашлянул, стоя за его спиной. «Рад вас видеть у себя на борту». «Не могу ответить вам тем же». Он поднялся, положил руку на пистолет и повернулся лицом к врагу. «Даже и не думайте». Майор качал пальцем из стороны в сторону. «Отойдите от девчонки». Он улыбнулся и сделал несколько шагов по направлению к Ричарду. Из-за его широкой спины показались силуэты солдат. 10 илайтов, наставив оружие, обошли командира и окружили пленников. Каргантус пристально смотрел в глаза Адамсу, а он ему. «Вижу, вы тут хорошенько развлеклись», — майор посмотрел на труп Тарпарсора. «Это было рискованно с вашей стороны взять и явиться сюда столь немногочисленной группой. На что вы надеялись? Уничтожить генератор или убить меня?» «И то, и другое», — огрызнулся Ричард, осматривая солдат. «В одиночку ему не справиться с этой толпой». «Хм!» Каргантус сделал несколько шагов к лейтенанту и, осмотрев его с ног до головы, сказал: «В каком же отчаянии должны быть ваши никчемные правители, чтобы поручить столь важное задание таким, как вы?» Он довольно улыбнулся, а солдаты в голос засмеялись. Адамс с презрением наблюдал за ними. Илайты скривили лица в ехидной ухмылке, а их глаза злобно блестели от яркого света ламп. Дождавшись, пока солдаты угомонятся, Ричард посмотрел на майора. Каргантус не скрывал радости и довольно потирал руки, глядя на Алису. «А в каком отчаянии должен быть владыка Верс, чтобы прибегнуть к помощи Тарпарсоров? Неужели он настолько вам не доверяет, что приставил Златора наблюдать за вашей работой?» Слова Адамса до глубины души, если так можно назвать ту черную бездну, что была у майора внутри, задели Каргантуса. Как бы обидно они ни звучали, но лейтенант был прав. Верс больше не доверял ему. И появление на борту Златора было тому доказательством. Эта своеобразная пытка, наказание, подготовленное владыкой, было выбрано не случайно. Илайт испокон веков ненавидели Тарпарсоров, впрочем, как и многие другие существа в галактике. Отвратительные и мерзкие, они раздражали отсутствием манер и хамским поведением. Ни один уважающий себя Илайт ни за что не сел бы за одним столом рядом с этими тварями. Что уж говорить о войне, где солдаты должны доверять друг другу своей жизни. Но приказы Верса не обсуждались. Если владыка сделал Златора своим союзником, значит, так было нужно. «А разве покойнику есть до этого дело?» Каргантус обозленно посмотрел на пленника. «Скоро вы отправитесь в мир иной, а там вам уже будет все равно, кто за кем наблюдает». «Собираетесь отправить меня навстречу к Создателю, майор?» нагло и самоуверенно спросил Адамс. «Собираюсь». Он кивнул солдатам, и те одновременно наставили оружие на Ричарда. Красные точки облепили голову, сердце и спину лейтенанта. Еще несколько секунд, и все будет кончено. Каргантус отдаст приказ. Солдаты откроют огонь. Адамс попрощается с жизнью, а Алиса отправится в вечное рабство на Эфет. «Вы не убьете меня, майор!» Ричард был уверен и непоколебим. «Это еще почему?» Каргантус удивленно смотрел на лейтенанта, пораженный его наивностью и наглостью. «Потому что я...» — начал говорить Адамс, но тут же замолк. По обе стороны двери стояли Картер и Грант. Они изучали превосходящие силы врага. Ричард ухмыльнулся и, посмотрев на майора испепеляющим взглядом, добавил: «Убью вас раньше!»